Восьмое. Дани, пусти меня, уже полвосьмого. Ну, конечно. Тогда ты первой займешь умывальник, как всегда. Нет уж. Дани, не дури, я тебя пропущу. Даниэла открывает дверь, впускает Баби. Баби с утра, пока не выпьет кофе, совершенно невменяема, как и их мать. Но Даниэла прет на пролом. «А как тебе тот парень, что тебя вчера провожал? Он тебе нравится?» Баби издает странный звук. Она не может ответить, чистит зубы. Смотрит в зеркало на сестру осоловелыми глазами, быстро полощет рот. «Он мне нравится? Ты что, издеваешься? Совсем чокнулась? Неужели мне может это понравиться? Скотина такая! Ты знаешь, что он вчера устроил? Разбил с дружками машину Бранделли. Потом еще и подрался с ним. Потом мимо проезжал сеньор Акада, попытался их растащить. Так он и на него бросился. Ненавижу тех, кто употребляет голову для драк, вместо того, чтобы думать. Ну, знаешь, а нам он всем нравится». «Кому это вам?» «Мне. Джулии, Джованни, Стефани». «Ну да. Четыре подпрыгивающие дебилки прутся по этим...» «Не понимаю, какая радость в том, чтобы крушить, устраивать бардак и избивать людей?» «У них куча девушек. Представляю, что это за девушки». «Нет, есть и приличные. Например, Глория, дочка Акада, встречается с Дарио. Это один из дружков Степа». «Степа? Да. Стефано Манчини. Это он тебя провожал. Мы с Джулией зовем его суперпарень, но все зовут его Степ». «Степ? Вот значит как. По-моему, их надо всех похватать и утопить в реке. Давай быстрее, а то папа опять раскричится, что мы опаздываем». Баби возвращается в комнату и быстро одевается. Форма лежит на кресле. Баби всегда готовит ее с вечера, даже если совсем поздно. Это уже привычка. Натягивает голубую рубашку, затем юбку. Степ. Хм, ну и имечко. А впрочем, ему подходит. —